Глава 9. Столица встретила меня извечными пробками и... постами полиции на всех въездах в город. Выяснить, что случилось, удалось только тогда, когда я, собственно, добрался до одного из таких постов. А что происходит? Полюбопытствовал я, передавая свои документы мужчине в форме. «Обычная проверка», — отмахнулся от меня полицейский. «Да ладно вам», — улыбнулся я, — «интересно же». «Кто-то ограбил Радштейн-банк», — буркнул мужчина, при этом не отвлекаясь от сверки документов с базой. «Это же у кого хватило наглости проникнуть в вотчину этого рода?» — удивленно присвистнул я. «Если бы мы это знали, то и постов бы не было», — проворчал полицейский, возвращая мне документы. «Можете проезжать». Я кивнул служивому и двинулся дальше по уже не такой загруженной дороге. «Действительно интересно, кто и как умудрился ограбить банк столь известных банкиров? Да у них там система защиты рассчитана чуть ли не на глобальный Армагеддон, и тут такое. Тем более, судя по обилию постов, украли не пару тысяч, а куда больше. Правда, скорее всего, эта информация не будет вынесена на достояние общественности. Хватит и того, чтобы об ограблении узнали, это и так сильно ударит по репутации богатого рода. Помнится мне, что для какого-то телеканала сотрудники банка проводили экскурсию, где показывали, насколько совершенны их системы защиты, и что вкладчикам не стоит опасаться, что их ценности будут похищены. В подтверждение этих слов проводилась демонстрация того, что произойдет с грабителем, если он окажется внутри запретной территории. Журналистов тогда впечатлило облачко пепла, оставшееся от манекена вора. И это не было нарушением закона, так как Радштейны построили банк на родовых землях, а значит, могли поступать с нарушителем так, как того хотели. Интересно, и как теперь они будут все объяснять своим клиентам? Первым делом стоило только пересечь окраины города, я направился в сторону отеля, где заранее арендовал номер. Академия, конечно, предоставляла своим студентам общежитие, в котором в основном все учащиеся и жили. Но для еще не поступивших путь туда был закрыт, так что по-любому нужно было найти место для ночлега. Пришлось, правда, выбирать не из самых дешевых заведений, но лучше я здесь переплачу, чем потом буду ездить по академии через полгорода по всем этим пробкам. Да и если на чистоту хозяин этого конкретного отеля был мне должен, так что я легко получил в свое распоряжение пентхаус. Не зря же я приехал в столицу. Да и комфорт я любил. «Ну, как вы тут обживаетесь?» — спросил я после того, как зашел в общую для нас часть номера. Лена, что до этого полулежала на диване, почитывая какой-то журнальчик, радостно мне улыбнулась и отложила его в сторону. А вот Серби в своей извечной манере лишь вяло дернул хвостом и даже не соизволил раскрыть глаза. «Здесь так интересно!» Воскликнула моя ученица и тут же пожаловалась. «Только он меня никуда не пускает». «И правильно делает», — хмыкнул я. «С псом не везде можно пройти, а ты слишком лакомый кусочек для многих». «О чем ты?» — непонимающе посмотрела на меня Лена. «Ты простолюдинка, не состоящая ни в одном из родов, и при этом сильный маг», — пояснил я. «Тебя, по идее, должны были давно пригласить стать слугой какого-нибудь рода, но по какой-то причине пропустили. Сейчас же могут поступить куда жестче и не считаясь твоим мнением. Надеюсь, пояснять не надо, как именно, но судя по недоуменному лицу девушки, она не поняла, на что я намекаю. От сильных магов рождаются сильные дети. А если этот маг девушка и простолюдинка, то с ее мнением считаться не будут». «Так вот почему Церби был отправлен со мной», догадалась об истинной причине такого решения ученица. «Да, стать матерью — это, конечно, прекрасно, но не таким же образом. А что тогда мешает сделать это со мной во время учебы в академии?» Не особо испугавшись перспектив, спросила девушка. «Но официально все студенты во время учебы оказываются в одном положении. Все-таки, скинув сумку на пол, я прошел вперед и развалился в мягком кресле. Как же приятно это было сделать после долгой езды на мотоцикле». «Есть, конечно, те, кто равнее прочих», — ухмыльнулся я. «Но в целом никому не нужно, чтобы их выгнали из академии, и тем паче, чтобы о них пошли слухи». Проще использовать своих же слуг, которые тоже в том числе могут обладать даром. Но разве можно поступать со своими слугами? В уставе это напрямую не запрещается, но старые рода имеют привычку вместе с детьми посылать парочку слуг, которые обеспечивают достойный уровень жизни в отдалении от дома. Да и если не говорить про это, в Москве очень много жителей, и найти себе пару на вечер молодой и красивый дворянин может с легкостью. Другое дело, что после окончания учебы к тебе могут начать подходить с предложениями, но тут ты уже будешь дипломированным магом, а это совершенно другой разговор. Покачал я головой. Ладно, пока оставим это. У нас есть пару дней до официальной церемонии поступления. Куда бы ты хотела сходить? Предложил я своей ученице. На этой неделе в Третьяковке открыли выставку древности эпохи магических войн. Мне бы хотелось сходить туда, робко закончила она. Давай сходим, кивнул я. Ничего особо важного там показывать не будут, но, может, найдется пара интересных экспонатов. Спасибо, улыбнулась мне Лена и тут же убежала в свою комнату. Я же в первую очередь принял душ и переоделся. Только после этого смог почувствовать себя человеком. Хоть я люблю ездить на своем мотоцикле, но все же есть и неприятные нюансы, которые несколько портят общее впечатление, особенно при дальних поездках. Разобрав все вещи по шкафам, я, как и всегда, в новом месте занялся призывами. Ограничился уже привычным набором существ и духов, превращающих номер гостиницы, если не в неприступную крепость, то хотя бы дающих шанс на ответные действия в случае агрессии. Я хоть и не параноик, но все же предпочитаю подумать над своей безопасностью заранее. Жаль, что так нельзя привязать духов к себе, а то буду в магическом плане светиться, как новогодняя елка, из-за постоянного оттока энергии или наличия большого количества накопителей. Да и стационарная привязка сущности куда надежнее. Потратил всего час времени, а уже чувствую себя куда безопаснее, чем раньше. С такой мыслью я и лег спать. Проснулся я не из-за солнечных лучей, что должны были осветить мою комнату утром, а из-за приглушенных вскриков где-то в отдалении. Еще не до конца поняв, что происходит, вскочил с кровати и выбежал в гостиную. Только тут я осознал, что звуки идут из комнаты Лены, и поспешил к ней. Дверь, как назло, оказалась закрыта, но создавать печать для взлома не было времени, и я ее попросту выбил. Проще потом заплатить за возмещение ущерба, чем слушать болезненные стоны девушки. Оказавшись в спальне ученицы, мне тут же пришлось нырять вниз, чтобы сгусток сырой энергии не снес мне голову. Это было еще одной проблемой, связанной с Леной, о которой я ранее не упоминал. Дело в том, что из-за добавления чужеродной ее организму энергии девушка попросту еще не успела приспособиться к ней. Из-за этого ночью, когда контроль разума ослабевал, во время кошмаров с Леной происходили неконтролируемые выбросы сырой энергии, которые сейчас вовсю питались призванные мной духи. Будь иначе, от комнаты бы ничего уже не осталось. В общем, я по-пластунски двинулся в сторону своей ученицы, готовый в любой момент активировать защитные печати, если вдруг она ударит магией в мою сторону. Мне уже однажды так прилетело. Было не особо больно, но обидно. Спустя несколько долгих секунд я наконец-то добрался до кровати Лены и осторожно положил ладонь на ее живот, активируя подавляющую печать. Я в самом начале не особо рассчитывал, что она вообще подействует. Но, видимо, мои печати воздействуют именно на темную энергию другого измерения, раз удается прекратить все это буйство магии благодаря ей. Это был еще один нюанс, который не позволял определить способности Лены. Когда печать закончила свою работу, девушка уже дышала спокойно, умиротворенно повернувшись на бок и подложив руку под голову. Ну вот и хорошо. Убедившись, что с Леной теперь все в порядке, я вернулся в свою комнату досматривать остаток снов. Проснувшись утром, я чувствовал себя полностью разбитым, как будто вообще не спал. «Доброе утро, Егор», — кивнула мне уже заканчивающая завтрак Лена. «Ты совсем не спал?» — обеспокоенно спросила она, вглядываясь в мое лицо. «Не беспокойся», — мягко улыбнулся я ей. Просто чашечка крепкого кофе, и я буду в норме». «Я опять во сне видела кошмар», — закусив губу, спросила девушка. «Я же говорю». Я подошел к ученице и слегка обнял ее за плечи. «По этому поводу можешь не беспокоиться. К моменту твоего поступления я закончу систему поглощения выбросов, и ты сможешь спать в безопасности и все разнести. Да и во время учебы ты все равно будешь тратить магическую энергию, а значит, вероятность возникновения излишков становится меньше». «Спасибо», — тихо прошептала Лена, прижимаясь к моей руке. «Ты, как всегда, меня выручаешь». Я не стал ничего отвечать, боясь, что голос выдаст меня. С самого начала я относился к этой темноволосой девушке как к младшей сестре. Ну и еще моя частичная вина в ее текущем состоянии давала о себе знать. Но все же, когда такая красивая девушка постоянно находится перед глазами, это сложно. Нет, обязательно стоит пойти вечером развеяться и снять накопившееся напряжение. Не думаю, что сама Лена отказалась бы от возможности приятно провести вечер, но я... В общем, я сам в себе запутался, и усугублять сложившееся положение в данный момент не было никаких сил. «Я же твой учитель, как-никак», — рассмеялся я, отодвигаясь от нее. «Насколько помню, выставка открывается в 11, так что у нас осталось не так много времени». «Ой», — встрепенулась Лена, — «я же еще не выбрала, в чем пойти». На этих словах она все быстро убрала со стола и метнулась в свою комнату. «Ну вот, девушку отвлек, теперь могу спокойно позавтракать. Есть все же своя прелесть в жизни в отеле. Готовить не надо. Стоит сделать заказ, и все принесут в номер». Лена заранее позаботилась об этом. Так что мне лишь оставалось выбрать, какой бутерброд я хочу съесть и что из этого оставить на потом. Когда сел за стол, чуть не наступил на спящего под ним пса. «Вот ты где, Церби!» — воскликнул я, настойчиво посмотрев прямо на пса. Тот все пытался сделать вид, что крепко спит, но его в очередной раз выдавал хвост, начавший нервно дергаться. «Что еще?» — нехотя спросил шпиц, осознав, что я все равно не отстану. «Ты где ночью был? Лене опять снился кошмар, а мы договорились, что ты будешь поглощать все ее выбросы». «Она меня выставила из комнаты», — буркнул Церби. «А ночью, в отличие от вас, я предпочитаю спокойно спать». «И что ты наделал в очередной раз?» — приподняв левую бровь, иронично спросил я. «Твоя ученица совершенно забыла, кто я такой на самом деле, и относилась ко мне без должного почтения». «Ага, и ты повел себя, как обычная собака. Что, в тапки наложил?» — с усмешкой спросил я. «С чего вдруг такие мысли?» — практически прорычал Церби. «Я просто не давал ей уснуть, а после ушел в другую комнату и лег спать. Ты, когда не выспишься, всегда шутишь как-то по-дурацки». «Да, действительно», — встряхнул я головой. Отстав от пса, я закончил свой завтрак, а для пущей встряски еще и принял ледяной душ, из которого вышел весь дрожа от переохлаждения. Зато окончательно проснулся и привел мысли в порядок. Пока я был занят этим, Лена как раз успела выбрать наряд для музея. И мне не пришлось проводить томительные часы в ожидании того, когда она выйдет из своей комнаты. Таких я девушек встречал, так что не испытывал ни малейшего желания проходить через это снова. Для выхода в свет Лена выбрала темные брюки и светлую тунику, не забыв, конечно, про туфли на каблуках. Так-то она была ниже меня, но в этой обуви мы были почти одного роста. Я же выбрал костюм, сшитый еще в Пушкина, заодно хотел проверить, как он будет сидеть. Бросив взгляд в ростовое зеркало, я еще раз убедился, что все на мне сидит просто отлично. Из зеркала на меня смотрел темноволосый юноша, волосы которого пребывали в беспорядке. Мне всегда было лень причесываться, и я ограничивался тем, что просто время от времени укорачивал их. Серые глаза блестели каким-то потусторонним светом. Если в них начинаешь смотреть более пристально, единственная особенность, доставшаяся мне от моего рода. А так я, на мой субъективный взгляд, довольно привлекательный парень, хотя, может, и не дотягиваю до эталона мужской красоты. По крайней мере, девушкам всегда нравился. Сам пошитый костюм состоял из темно-серых брюк, Белой рубашки и чего-то похожего одновременно и на куртку, и на пиджак. Вот не разбираюсь я в одежде, да и ни к чему мне это. Член рода Ломановых действительно прекрасно поработала. Ведь так и не скажешь, что костюм был изготовлен из магических материалов. Надеюсь, и остальные этого не поймут. Ко мне неожиданно подошла Лена и поправила воротник рубашки, который был немного загнут, а я этого не замечал. «Вот так лучше», — улыбнувшись мне, кивнула девушка и, подхватив небольшую сумочку, поспешила на выход. «Выставка уже открыта, так что давай поспешим», — поторопила она меня. Я, внутренне хмыкнув, подхватил тубус, в котором спрятал свой меч, и неспешно пошел за ученицей. Все равно без меня она никуда не пойдет. Тубус же был нужен, чтобы замаскировать само оружие от любопытных взглядов. В Петрограде я обходился и без него, но в столице мне пока было слишком неуютно, чтобы выходить без дополнительного оружия. Лифт из пентхауса напрямую вел на парковку, так что мы сразу направились к моему мотоциклу, который радостно зарычал, когда я его завел. Лена при этом звуке слегка вздрогнула, но постаралась скрыть свои эмоции. Ей еще непривычно было принять тот факт, что в мотоцикле находится темная сущность. При этом Церби она воспринимала вполне нормально, хотя, может, из-за того, что он умел разговаривать. Сев в кресло, я подмигнул все еще не решающийся сделать следующий шаг Лене. Слегка нахмурившись, девушка сжала свои кулачки и села позади меня, почти невесомо обхватив за пояс. «Держись», — сказал я ей и стартовал с места, лихо вырулив с парковки. К чести моей ученицы она даже почти не взвизгнула. В Третьяковскую галерею мы добрались без особых проблем, в первую очередь из-за того, что на мотоцикле мы были куда маневреннее машин и могли проехать там, где им было не дано. Останавливать же мага решится не каждый, чем я и пользовался, наплевав на осторожность. Слишком уж мне не нравилось стоять в пробках. Оставив мотоцикл на парковке, мы сразу направились к главному входу. Билеты мной были оплачены заранее онлайн, так что нам не пришлось стоять в большой очереди. «Как много людей», — покачал я головой, пытаясь пробраться на выставку и при этом ни с кем не столкнуться. Такого рода выставки организуют не так часто, чтобы они приелись публике. Судя по отзывам, в первые два дня здесь было еще больше людей. «Это сейчас общий накал спал», — пояснила Лена. «Все равно не думаю, что на выставке есть что-то действительно ценное», — пожал я плечами. «Поэтому выставка и привлекает в основном простолюдинов, так как нам, в смысле им, поправилась ученица после небольшой заминки, и этого очень много на фоне того, что рассказывают про настоящую историю мира. Тем более в этот раз представлена коллекция артефактов древности нескольких родов. К ним пускают небольшими группами и под усиленной охраной», — хитро посмотрела на меня Лена. «Возможно, все будет не так скучно, как я думал», — с усмешкой ответил я. К этому моменту очередь дошла до нас, и я назвал свою фамилию, чтобы меня нашли в списке тех, кто заказывал через интернет. Хорошо еще, что моя фамилия чаще всего находится в начале списка, а то, боюсь, тот старичок, что проверял его, прокопошился бы очень долго, пока нашел. И так это заняло порядка минуты, но все это лучше так, чем стоять в очереди за билетами, а потом еще и на вход. «Все верно», — кивнул он. «Вы можете пройти». Оказавшись внутри, я первым делом свернул в сторону от общего направления движения посетителей. Никогда не любил ходить в толпе, да и помощь экскурсоводов на такого рода выставках не особо требуется, так как рядом с каждым из артефактов есть планшет со всей информацией, в том числе и его историей. Лена как раз порывалась присоединиться к группе, но я взял ее за руку и повел за собой. «Давай лучше выясним, где проходит выставка артефактов, представленных аристократами, а уж потом можем побродить по общим помещениям», — пояснил я ей свои действия. Я не особо верил, что действительно что-то интересное какой-либо из родов захочет показать на публику, но это всяко лучше, чем смотреть на обломки посохов или магических кристаллов. И вовсе абсурд смотреть на одеяния магов тех времен. Ну что может быть интересного в обычных мантиях? Немного поплутав по зданию, я наконец-то нашел часть помещения, огороженную ото всех как ширмой, так и представителями охраны, одетых в пиджаки. Внутрь действительно пускали группами по 5 человек, и последующие могли пройти только после того, как выйдет предыдущая пятерка. Мы подошли как раз к моменту, когда у входа стояла молодая пара, и больше желающих оказаться внутри не было. «Не подскажете, когда пропустят внутрь?» Поинтересовался я у парня, что до этого оживленно общался со своей спутницей. «Нам сказали, что придется постоять 5 минут, прежде чем закончат экскурсию», с готовностью ответил жизнерадостный юноша. «Тоже не терпится посмотреть на то, что такого необычного могли выставить аристократы. Можно и так сказать», — ответил я. Дальнейший наш разговор увял сам собой. Парочке были интересны только они, а я не намерен был общаться дальше. «Здесь столько всего интересного», — с восторгом произнесла Лена. Она скрашивала ожидания рассматриванием ближайших артефактов прошлого. По ее виду казалось, что не будь эти предметы за стеклом, то она точно попробовала их подержать в руках. «На самом деле большинство находящегося здесь — это просто мусор, который был никому не нужен, но по какой-то причине оказался интересен нынешнему поколению», — пожал я плечами, не разделяя ее настроение. «Как я и говорил, по-настоящему ценные вещи всегда держат внутри рода, и они используются его членами. Вообще удивительно, как кто-то решил показать свою коллекцию. Развить тему нам не дал один из охранников. Прежде чем войти внутрь, просьба сдать свое оружие. Не став даже представляться, он сразу обратился ко мне, указав на тубус за моей спиной. «Хорошо, только если с ним что-то случится, то вам придется оплачивать нанесенный ущерб», — ухмыльнулся я, передавая тубус мужчине. «И да, даже не пытайтесь его открывать». «Не волнуйтесь», — холодно ответил он, не поддавшись на провокацию. «Ваши вещи в сохранности будут ждать конца экскурсии». Мы подошли к парочке, а из-за ширмы вышла молодая русоволосая женщина в очках и с планшетом в руках. «Всего 4 человека?» — удивленно посмотрела она на нас. «Основную группу запустили лишь недавно. Они еще не успели дойти до этой части выставки», — пояснил ей рядом стоящий охранник. «Значит, самые нетерпеливые?» — открыто улыбнулась она. «Тогда пойдемте скорее, пока меня не стали торопить из-за следующей группы». Войдя внутрь, мы увидели небольшую галерею, разделенную на несколько зон. Артефактов, переданных для выставки, не так много, но каждый из них не только имеет свою историю, но и до сих пор активен, так что руками ничего не трогать», — предупредила женщина. «Наше заведение не несет ответственности за увечья, полученные в результате несанкционированного действия артефактов. Это было указано в ваших билетах». «Я думала, это шутка», — удивленно посмотрела на нее посетительница. «Да и кто читает этот мелкий шрифт?» «Не беспокойтесь, пока не было ни одного случая», — улыбнулась экскурсовод. «Просто руководство перестраховывается, чтобы потом не попасть под суд. Итак, пойдемте скорее». Несмотря на испуг парочки, меня наоборот, такое известие лишь развеселило. «Может, и правда здесь окажутся интересные вещи?» «Первый наш экспонат, переживший многие невзгоды, добрался в целости до нашего времени», — указала женщина на вполне обычное, пускай и дорого выглядящее фортепиано. «Изготовивший это фортепиано маг был большим любителем музыки Людвига ван Бетховена, но совершенно не умел играть на этом инструменте. Поэтому он сделал так, что любой, кто сядет играть на фортепиано композиции Бетховена, будет исполнять их как виртуоз, несмотря на уровень игры в реальности. К сожалению, этот маг что-то напутал, и игравший не мог остановиться, пока не стирал пальцы в кровь. Убийственная игра», — хмыкнул я. «Можно назвать и так», — согласилась со мной сотрудница галереи. «Если никто не хочет сыграть на нем», — чуть вызывающе она посмотрела на меня, но я ответил на это легкой улыбкой. «Тогда продолжим». Мы подошли к стойке, где в ножнах и окутанной множеством цепей лежал невзрачный на вид кинжал. Знаменитый кинжал, которым убили Гая Юлия Цезаря, носит имя Брут, как его окрестили после тех событий. «И что же в нем такого магического?» — с сомнением протянул парень. «Во времена Римской империи над Юлием Цезарем проводили обряды жрецы богов, дабы никто не мог убить правителя. Но даже несмотря на это, заговорщики нашли выход и смогли сделать заговоренный кинжал, который сумел преодолеть защиту жрецов. Также считается, что в нем заключен дух Марка Юния Брута, ненадолго пережившего Цезаря. Поэтому кинжал лучше не трогать, если не хотите стать кровожадным убийцей», — предостерегла экскурсовод. Сначала я скептично отнесся к словам женщины, но стоило всмотреться в кинжал, как я увидел едва заметную темную дымку, и в какой-то момент мне показалось, что он вздрогнул. По крайней мере, я услышал звон цепей. А вещь-то действительно одержимая. Только не как с моим мечом, когда это было сделано добровольно, а, по всей видимости, насильственно, из-за чего обитающий там дух, скорее всего, если и не сошел с ума, то явно не является эталоном добродетели. После стольких-то лет в орудии убийства и неудивительно. Похоже, кто-то решил таким оригинальным способом отомстить убийце императора. «А есть что-то не столь зловещее?» — слегка испуганно после рассказанного спросила девушка. «Конечно», — кивнула сотрудница галереи. «Помните историю про Пенелопу, жену Одиссея, что ткала погребальный саван и расплетала его каждый день? Так вот, в нашей выставке есть схожий артефакт, который дает возможность сплести любое полотно, но ночью оно начнет распутываться обратно, к утру представ в начальном виде. По всей видимости, изготовивший это маг был любителем Одиссеи». «Следующий экспонат», — подвела она нас к старинному ростовому зеркалу. «Это унгайкё», — показала женщина на его поверхность, в которой отражалось что угодно, но не помещение, в котором мы находились. «В Японии считается, что в любой достаточно старый предмет может вселиться демон, как они их называют, йокой». О чем экскурсовод не упомянула, так это о том, что в зависимости от древности предмета силы йокая могут становиться все сильнее. Я же говорил, что увлекался всем, что было связано с Японией. Так вот, я никак не мог обойти стороной тему их духов и демонов. «А можно посмотреть в это зеркало?» — обратился я с просьбой к женщине. «Да», — кивнула она. «Только если не будете приближаться ближе, чем на 2 метра. Все же это очень старый артефакт». «Не беспокойтесь», — улыбнулся я ей. «Я умею обращаться с такими вещами». Подойдя к зеркалу на максимально допустимое расстояние, я с любопытством уставился на его поверхность, которая наконец-то перестала изображать хаос вспышек света, а стала больше походить на туман. Незаметно посмотрев на остальных участников экскурсии, я понял, что они ничего такого не видят, так как на их лицах не читалось никаких эмоций, связанных со сменой действия зеркала. Ну что же, тем и лучше. Незаметно направив в зеркало небольшой сгусток энергии, я дал ему дополнительный заряд бодрости и одновременно настроил на свою магию. Такие объекты, исходя из моих исследований, не могут самостоятельно впитывать магическую энергию из окружающего мира. Их возможности ограничиваются поддержанием жизни, если так это можно назвать. Так что унгайкё с готовностью поглотила угощение. Спустя несколько секунд в зеркале появилось мое отражение. Еще одной удивительной способностью этого йокая было то, что он отражал истинную суть вещей, даже скрытую заклинаниями. Это был бы прекрасный определитель иллюзий, не будь такие ожившие зеркала большой редкостью. Так вот, в унгайкё я видел себя, и одновременно с этим были изменения. Глаза светились синим, истончающимся у края туманом, придавая моему виду какую-то потусторонность. Вокруг меня клубилась темная дымка, больше всего источающаяся из левой стороны груди, там, где сердце и... знак, оставленный после эксперимента деда. Вместо привычного мне костюма на мне был кольчужный легкий доспех, а на поясе висел привычный меч. Хотя странно так говорить об орудии убийства, которые я почти и не использую. Как интересно. Подозревал, что увижу что-то подобное, но одно дело предполагать, другое — убедиться. Это определенно подталкивает на размышления. «Лена, подойди сюда», — попросил я приблизиться свою ученицу, и та, ничего не спрашивая, встала рядом. «А теперь посмотри в зеркало и постарайся лучше разглядеть себя». Одновременно с этими словами я отошел чуть назад, встав ровно позади девушки, и положил руки ей на плечи. Выглянув из-за плеча, я увидел в зеркале фигуру Лены. Она была в темно-красном платье все с теми же украшениями из обсидиана. Вместо свободно струящихся волос у девушки была какая-то сложная прическа с вкраплениями черного камня. А сама она была окутана в два противоборствующих огня, состоящих из привычного пламени и того, что можно было назвать тьмой в ее первозданном виде. Пока наблюдался определенный перевес в рыжем огне, но кто знает, что будет потом. Почувствовав, что он Гайкё может и не выдержать такого, я мягко сжал плечи Лены и отвел ее в сторону. «Ну как тебе?» — шепотом полюбопытствовал я, не обращая внимания на заинтересованные взгляды окружающих. «Это было красиво. Совсем не так, как я ожидал», — ответила ученица. «Что это было?» «Твоя истинная суть. И благодаря этому у меня появилась пара мыслей, которые, правда, надо еще будет подтвердить». Пока мы разговаривали, к зеркалу подошла парочка, но, судя по разочарованным выражениям на лицах, они не увидели ничего интересного и уже торопили экскурсовода показать следующие экспонаты. Возможно, здесь было что-то еще достойное внимания, но я был слишком отвлечен на собственные мысли для этого. Ну, хоть Лена была в восторге от увиденного, и ее искренние эмоции не могли не радовать меня. К сожалению, на этом наша экскурсия закончилась, подвела итоги проведенному работница галереи. Надеюсь, вам все понравилось, и вы еще раз посетите нас на других выставках. Поблагодарив явно искренне любящую свою работу женщину, мы направились к охранникам, где мне был возвращен в целости и сохранности тубус с мечом. Ну и, конечно, даже после увиденного Лена ни в какую не хотела пропустить остальную часть выставки. Так что пришлось ее сопровождать и отвечать на вопросы о тех или иных вещах. Все же я был пусть из младшего, но все же достаточно старого рода, и нам преподавали историю мира с той стороны, что была неизвестна простолюдинам. На мой взгляд, самым примечательным здесь были живые картины, обитатели которых порой вели себя достаточно вульгарно, чем только привлекали внимание людей. К сожалению, секрет создания таких артефактов был утерян, и до сих пор никто так и не смог разработать комплекс чар, способных сотворить такое. Тем более это сложно было сделать при современном подходе к технике использования магии. Все же последние магические войны не прошли без последствий, и многие знания были утеряны просто в силу изменившихся условий, когда нашим предкам пришлось приспосабливаться к совершенно новым. Отчасти по этой причине я не любил смотреть на такие выставки. Слишком уж хорошо они напоминали о том, что было утрачено магическим сообществом. В итоге мы обошли все выставленные артефакты, да еще и два раза, так как из-за толпы к некоторым зонам было попросту не подобраться. Алена была в полном восторге от увиденного и чуть ли не подпрыгивала на месте. Вот может же человек радоваться жизни, а я все продолжаю ворчать. Наверное, со мной что-то не так. В этот раз ради разнообразия вокруг моего чоппера не крутилась свора подростков, а уж криминальных личностей в столице да на оживленной улице никогда не увидишь. По крайней мере, не в это время суток. Рядом с мотоциклом стоял лишь один мужчина в коричневом пальто, и это в довольно жаркий день, извращение какое-то, и спокойно курил, посматривая в небо. Могло бы показаться, что он просто встал рядом, но чутье говорило мне о том, что не так все просто. Не став обращать внимание на мужчину, я подошел к своему мотоциклу и закрепил сбоку тубус так, что в случае чего можно было быстро выхватить меч. То, что на меня нападут, маловероятно, но все же. Вы знаете, что использовать столь большое количество заклинаний на средстве передвижения запрещено законом. Наконец-то обратил внимание на меня этот незнакомец в плаще, так и не выпустив сигарету из рук. Теперь, когда он повернулся ко мне лицом, я мог отметить, что у мужчины были ярко-синие глаза, щетина, которую не сбривали уже, наверное, неделю, и несколько мелких шрамов на лице. Правда, был один примечательный, идущий от виска и назад, будто когтем провели, ну или ножом, хотя след и не совсем характерен для последнего. «Конечно, знаю», — кивнул я жестом, показывая Лене, что все в порядке, и чтобы она садилась на мотоцикл. «У меня есть разрешение на использование данного вида транспорта в черте города и за его пределами. Все равно рекомендую воздержаться от использования мотоцикла не по назначению в столице». «Это угроза?» — прищурился я. «Нет, просто предупреждение», — хмыкнул в ответ мужчина. «А вы, собственно, кто?» «Константин Алексеевич Скуратов», — представился незнакомец и достал значок довольно известной в империи организации. Служба магической безопасности империи. И чем я привлек внимание вашей службы, что ко мне отправили не рядового сотрудника, а представителя благородного рода?» — язвительно спросил я. «Мы следим за всеми приезжающими в столицу магами. А вы стали довольно известны в Петрограде, чтобы вас пропустить». Не стал скрывать он, опустив в ответе вторую часть вопроса. Или же просто озвучил официальную версию, которая далека от истины. «Ну, следите, следите», — хмыкнул я, — «только не мешайте». Не став дожидаться ответа служаки, я сел на мотоцикл и, заведя двигатель, влился в поток машин. В зеркалах еще некоторое время было видно Скуратова, но в итоге я свернул на другую улицу и исчез с поля зрения мужчины. Надо будет обязательно проверить чоппер на наличие маячков или закладок. Но не верю я, что этот служака так просто терся рядом с моим мотоциклом. Все можно было проделать и без привлечения внимания. Но нет ведь, захотел зачем-то поговорить. Хуже того, что он из боярского рода. А значит, может преследовать не только свои служебные интересы, но и интересы рода. И в свете этого наша встреча больше походила на смотрины, на которых ко мне пока присматривались. Вот только когда это пока закончится и начнутся активные действия со стороны Скуратовых, если они вообще начнутся, или же у меня слишком сильно развилась паранойя, и мужчина имел в виду то, что и говорил, и почему никто не может прямо сказать, что им от меня надо?